Братство любимое, бури гонений снова ревут над тобой. В тяжких страданиях, суровых лишениях ты не преклонись пред грозой. Трудно тебе, все по тюрьмам скитаешься, времени нет отдохнуть. Мало свободою ты наслаждаешься, терном усыпан твой путь. Слежки и обыски, все так привычно. Было вчера, было третьего дня. Детки без папы, и это обычно не удивляет тебя. Ты на свободе сегодня и счастлива. Завтра этапом в Сибирь. Среди арестантов и злого начальства верность Христу сохрани. Кто-то стоит у машинки офсетной, молодость, жизнь позабыв. Мыслью одной озарен словно светом. Предано Богу служить. В слове печатном так ясно я вижу молодость чью-то и чью-то болезнь. Преданный Богу здоровье и силы вряд ли решит пожалеть. Разве себе равнодушно позволю в руки взять братский листок? В нем столько риска, страданий и боли, братского сердца кусок. Я твоей дочерью себя называю, думаю, это не зря. Вместе с тобою душой разделяю я твои скорби, любя. Аминь.